На всякий случай Хиллари напомнила себе, что она совершенно спокойна и абсолютно невозмутима. Она перешла дорогу, прочла вывеску «Генри Эвстасиус» к антиквариат и остановилась, глядя в окно. Точнее, ей пришлось остановиться, потому что с коленями творилось нечто странное. Им, казалось, забыли сообщить, что Хиллари совершенно спокойна. Они дрожали. А очень трудно казаться уравновешенной и невозмутимой, когда у тебя дрожат колени. Вглядываясь в окно, она очень скоро обнаружила, что не видит больше фейринского коврика, который они собирались постелить в столовой. Раньше он висел на левой стене, и они всегда веселились, глядя на него, потому что однажды Генри сказал, что если кто-нибудь захочет его купить, он заломит за него 1000 фунтов. А она сказала, что у него наглости не хватит. В сердце немедленно что-то заныло. Коврик исчез. Это был коврик из их будущей столовой. И теперь он исчез. Генри продал его в рабство, чтобы его топтали какие-то совершенно чужие люди. И Хиллари тут же почувствовала себя одинокой, ограбленной и бездомной. Это был ее обеденный коврик, и Генри его украл. Она впервые по-настоящему поверила, что между ними все кончено. Зайти теперь в лавку и увидеть Генри, сохраняя при этом спокойствие и достоинство, было решительно невозможно. Так же невозможно, однако, как было и отступить. И вот пока она стояла так, разглядывая в окно инкрустированный шахматный столик, с красными и белыми фигурками. Он был в стиле эпохи королевы Анны. И набор испанских стульев с высокими спинками. В дальнем углу открылась дверь, скрытая кожаной ширмой с тиснением и позолотой. И из-за нее появился Генри с покупателем. Хиллари хотела тут же сбежать, но ноги ее не послушались. И поскольку на Генри она смотреть не решалась, ей пришлось разглядывать его спутника. Рядом с Генри он казался почти коротышкой, каким в действительности не являлся. Он был среднего роста, худой, бледный, с неправильными чертами лица, зеленовато-карими глазами и недопустимо длинными рыжими волосами. У него был мягкий воротничок и какой-то немыслимый галстук, больше напоминавший обвислую бабочку. Глядя на костюм, невозможно было избавиться от ощущения, что и с ним что-то далеко не в порядке. Костюм был синевато-серый, а галстук лиловый. Хиллари еще подумала, что впервые в жизни видит человека с лиловым галстуком. В сочетании с рыжими волосами это выглядело кошмарно. А еще хуже – с носовым платком, подобранным в тон галстуку, и носками, подобранными в тон платку. Хиллари посмотрела на него лишь за тем, чтобы не смотреть на Генри, но и одного взгляда оказалось достаточно – чтобы узнать Берти Эвертона. Она видела его лишь однажды в суде, но Берти принадлежал к числу людей, которых не так-то просто забыть. Вряд ли кто-нибудь еще в целом мире мог похвастаться такой шевелюрой. Когда они вошли в магазин, Генри что-то ему объяснял. Потом он указал на высокий белый с голубым кувшин, и оба повернулись. Хиллари заставила себя не отводить взгляда, и он, соскользнув с Берти Эвертона, остановился на Генри. Генри очень оживленно что-то рассказывал. Не иначе разглагольствовал, решила Хиллари. Но выглядел он при этом каким-то бледным. Бледнее даже, чем когда Хиллари видела его в последний раз. Не считая, конечно, вчерашнего мимолетнего столкновения на вокзале. Правда, когда она по-настоящему видела его в последний раз, они ссорились, а румянец и ссора, как известно, идут рука об руку. Как бы там ни было, с тех пор Генри значительно побледнел. Он был угрюм и невесел, но упрямо объяснял что-то Берти Эвертону. Хиллари тут же пришло в голову, что если речь идет о фарфоре, Берти знает о нем уж как минимум в 1000 раз больше. Похоже, Генри напрочь забыл, что имеет дело с коллекционером. При мысли, что очень скоро он неизбежно запутается в 3 соснах и выдаст себя с головой, она даже испытала некоторое злорадство. но тут же с горечью сообразила, что близящийся позор Генри не доставит ей ровно никакого удовольствия. Ее ноги отклеились от тротуара, и прежде чем она успела сообразить, что происходит, Хиллари толкнула стеклянную дверь и вошла в лавку. Генри, стоявший к ней спиной, не оглянулся, поскольку был очень занят, цитируя лучший с его точки зрения отрывок из книг Крёстного по керамике, который он с превеликим трудом запомнил. Отрывок и в самом деле был замечательный и способен был произвести самое выгодное впечатление на кого угодно, кроме специалиста, который запросто мог опознать его и заподозрить, что он выучен наизусть. Внимательно все выслушав, Берти Эвертон сказал «О, да!» и сделал шаг к двери. В результате Генри повернулся, увидел Хиллари и с почти неприличной поспешностью вытолкал Берти на улицу. Молодой человек прикрыл свою рыжую шевелюру мягкой черной шляпой, оглянулся разок на девушку, совершенно казалось пораженную красотой, и впрямь недурного шахматного столика, и скрылся из виду. Генри длинными скользящими шагами приблизился к другому концу столика. «Хиллари!» — воскликнул он громким, но не очень твердым голосом, из-за чего Хиллари уронила Белую Королеву и, сделав шаг назад, едва не опрокинула большие напольные часы. Последовала пауза. Волнение по-разному действует на людей. Генри, например, оно заставило изо всех сил нахмуриться и упереть в Хиллари тяжелый, немигающий взгляд, которого та решительно не могла вынести, чувствуя, что стоит ей поднять глаза, и она либо расплачется, либо начнет смеяться, а ни того, ни другого она делать не собиралась. Она собиралась быть спокойной, сдержанной, отстраненной и прохладно вежливой. Она собиралась проявить все свое хладнокровие, такт и выдержку. И начала с того, что уронила Белую Королеву и едва не опрокинула напольные часы. И самое скверное, любой, абсолютно любой, кто проходил сейчас по Фулхэм Роуд, мог заглянуть в окно и все это увидеть. На ее щеках бушевал самый настоящий пожар. И она чувствовала, что если в ближайшие 5 секунд Генри не прекратит эту немую сцену, что-нибудь сделает она. Хотя и совершенно еще неизвестно что. Генри нарушил молчание, удручающе вежливо молвив. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» И не стыдно ему было говорить с ней таким тоном. В глазах Хиллари засверкали молнии. «Не прикидывайся дураком, Генри. Конечно, можешь». Генри чуть приподнял брови. Почти оскорбительно приподнял. «Да? Мне нужно поговорить с тобой. Не здесь. Пойдем в кабинет». Хиллари чувствовала себя уже лучше. Колени, правда, еще дрожали, и она не ощущала в себе должного отчуждения и равнодушия. Но, по крайней мере, они отошли, наконец, от этого проклятого окна, в котором, как в рамке, разыгрывали на потеху прохожим живую сценку «Магазинная воровка» и «Суровый хозяин». Не говоря более ни слова, они удалились за ширму и по темному коридору прошли в кабинет старого Генри Эвстатиуса. Теперь, конечно, это был кабинет капитана Генри Кеннингема и выглядел куда опрятнее, чем при его крестном. Генри Эвстатиус вел обильную переписку с коллекционерами со всего мира, и письма от них обычно целиком покрывали стол, стулья и пол. Ответные письма Генри Эвстатиуса, содержащие россыпь миниатюрных и не особенно внятных закорючек, обычно доходили до адресатов со значительным опозданием, поскольку вечно терялись в общем потоке корреспонденции. И единственной причиной, по которой они доходили вообще, была та, что женщина, прислуживающая Генри Эвстатиусу, набила руку на распознавание его почерка и всякий раз, обнаруживая в груди писем бумажку, покрытую мелким паучьими каракулями, спасала ее из общего завала и клала в самый центр письменного стола, где она уже не могла остаться незамеченной. Никаких других писем она не трогала. Корреспонденция Генри Кеннингема была куда менее обширна. Письма, на которые он ответил, лежали в корзинке справа, а на которое он ответить еще не успел, в корзинке слева. Написанные он тут же относил на почту.